Ева. Я как будто снова перенеслась на несколько лет назад. В моей груди зияла дыра размером с мое сердце. Я плакала так много, что в какой-то момент слез просто не осталось. Стефан, как и раньше, был рядом. Я цеплялась за него, как за якорь, чтобы не утонуть в этой пучине боли. Только на этот раз, помимо брата, у меня была Элиф. Подруга сидела со мной ночами, прижимая к себе, когда я с криком просыпалась от очередного кошмара, в котором Барри исполняет свою угрозу и калечит Микаэля. «Так больше не может продолжаться, Ева», — в один из дней сказал Стефан. «Ты не объяснила причину, по которой тебе так приспичило порвать с Фостером, если в итоге так страдаешь из-за этого. Я не давлю на тебя, я принял это, но это уже переходит все границы». Он возвышался надо мной, как грозная скала, пока я, скрючившись в позе эмбриона, лежала на кровати. Скорее всего, брат переживал из-за того, что я перестала есть и потеряла почти 3 килограмма за эту неделю. «Если ты не начнешь нормально питаться, я буду силой впихивать в тебя еду. Или...» — он прищурился, видя, что это не произвело на меня никакого эффекта. «Притащу сюда Фостера». «Нет». Я тут же подскочила. «Не нужно, я поем. Обещаю, Стеф. Я не должна видеться с ним. Я защищу Микаэля. Может, после того дурацкого матча с Ванкувером я объясню с ним? У меня была еще крошечная надежда, что он меня простит». «Тогда возьми себя в руки. Мы пойдем завтракать после того, как ты приведешь себя в порядок, а потом вместе отправимся на занятия». Я наспех умылась и пару раз провела расческой по волосам, но косметикой пользоваться не хотелось. Мы решили позавтракать в кафе, которое находилось неподалеку от кампуса. Стефан заказал для меня шакшуку. У меня получилось заставить себя проглотить пару кусочков. Примечание. Шакшука. Блюдо из яиц, жареных в соусе из помидоров, острого перца, лука и приправ. Входит в кухню большинства арабских стран и кухню Израиля. Конец примечания. «Как там Мик?» Я очень старалась, чтобы мой голос звучал безразлично, но провести Стефана было сложно. «Зачем ты порвала с ним, если он так много значит для тебя?» — ответил вопросом на вопрос брат. «Просто ответь, Стеф, пожалуйста», — еще тише добавила я. Я прям видела, как в его голове крутятся шестеренки, пока он решался. Врать он мне не станет, поэтому либо промолчит, либо расскажет все как есть. Он выбрал второй вариант. «Если ты хотела услышать, что с ним все прекрасно, то я тебя разочарую. Ему едва ли проще, чем тебе. Он перестал ходить на тренировки». Я до боли сжала вилку в ладони, чувствуя, как ее края впиваются в кожу. Брат продолжал. И начал сильно пить. Тренер Джонсон на полном серьезе обещал исключить его из команды. «Прости, Мик, прости. Я делаю все это, чтобы защитить тебя от этого психа», — как мантру повторяла я про себя. «Не могла бы ты мне объяснить, зачем весь этот цирк, если вам обоим плохо?» «Я не могу. Прости. Ты же понимаешь, что это и звучит, и выглядит глупо». Я лишь пожала плечами. После завтрака, который я так и не смогла съесть полностью, Стефан отвел меня на занятия, как маленькую, и проследил, чтобы я точно зашла в аудиторию. «Я уже думал, что ты решила бросить этот курс», — вместо приветствия сказал мне Бен, когда я опустилась рядом. «Эй, ты чего?» — он вглядывался в мое поникшее лицо. «Что-то случилось, Ева?» «Давай просто послушаем эту лекцию», — буркнула я. Мне не хотелось говорить что-либо в аудитории, полной посторонних глаз и ушей. Лекция прошла отвратительно. Преподаватель дважды задавал мне вопросы, ну а я лишь что-то невнятно мямлила или вовсе молчала. «Знаешь, даже я никогда не позволял себе так отвратительно отвечать на вопросы профессора Бенедикта. Бен явно не планировал от меня отстать». «Чего тебе, Бенджамин?» «Оу!» — он поднял руки. «Спокойствие. Я просто хочу пригласить тебя выпить кофе. Ты выглядишь как человек, которому явно нужен повод, чтобы свалить занятий. Ну?» Я бросила на него быстрый взгляд, размышляя о том, насколько сильно мне влетит от брата за эту самодеятельность. кофе, говоришь?» «И ничего больше, принцесса», — подмигнул он мне. «Пошли». Он кивнул в сторону выхода. К моему изумлению, мы пошли не в студенческое кафе, а оказались на парковке кампуса. «Странное место, чтобы выпить кофе», — съязвила я. «Дай мне шанс». Он схватил меня под руку и завернул за черный джип. Там, на парковочном месте, красовался блестящий желтый спортивный мотоцикл. «О, нет, нет и нет. Я не сяду на транспортное средство для смертников». Я инстинктивно сделала шаг назад. Мне хватало тех жутких историй про кошмарные аварии и сломанные кости, которыми меня пугал Стефан. «У тебя нет выбора, принцесса». Он лихо запрыгнул на сиденье своего байка, протягивая мне шлем. «Ладно, раз я уже согласилась». Вздохнув, я взяла предложенный шлем. В нем я выглядела нелепо, но это лучше, чем мозги на асфальте. Обернувшись коварной улыбкой, он щелкнул стартером, и мотоцикл зарычал. Мы сорвались с места. Сердце заколотилось с удвоенной силой. Когда мотоцикл рванул вперед, мир вокруг меня будто замер. Деревья, дома, люди — все превратилось в одно размытое пятно. Я крепче вцепилась в Бена. Я держалась за него так крепко, что пальцы сводило легкой судорогой. «Как ты там, Ева? Все в порядке?» — не оборачиваясь, прокричал он. Слова тонули в потоке ветра. Мне было страшно, но в то же время, на удивление, абсолютно легко. Из головы улетучились все мысли. Я была сосредоточена только на этом моменте. «Да!» — выкрикнула я в ответ. Мои глаза были широко открыты. Они впитывали каждый момент этой невероятной поездки. Минут через 20 езды я перестала чувствовать страх. Остался только пьянящий адреналин, который пульсировал по венам. Наша первая остановка. Бенджамин остановился у кофейни. «Разве ты не приглашал меня на кофе? Зачем нам ехать дальше?» Я удивленно выгнула бровь. «Пить кофе в кофейне ужасно скучно, не находишь? У меня есть место получше». После того, как Бен купил нам кофе, мы отправились дальше. Теперь мне приходилось держаться за него одной рукой, второй я прижимала к себе подставку с кофе. Мы остановились на берегу озера Онтарио. Оставив мотоцикл на обочине, мы зашагали по песчаному пляжу к кромке воды и уселись прямо на песок. Я молча пила свой кофе, наслаждаясь видом. Молчание нарушил Бен. «Так что случилось в твоем раю? Сегодня ты необычайно мрачная». «Тебе говорили, что ты не умеешь делать комплименты», — улыбнулась я, а Дэй в ответ хмыкнул. Мне захотелось выговориться. Возможно, если я расскажу кому-то, кроме Стефана и Лив, то боль станет меньше. «Я и Микаэль. Мы расстались. И, как видишь, я тяжело переношу этот разрыв. Мне жаль», произнес дежурную фразу Бен, хотя в его голосе не было и капли жалости. Наоборот, казалось, он еле сдерживает улыбку. «Он тебя бросил?» «Нет, я его». «И ты из-за этого страдаешь. Глупо не находишь?» «Ты не первый, кто мне это говорит», — пожала плечами я. «Может, он просто не подходит тебе и нужен кто-то более крутой?» Улыбнулся Дэй, явно намекая на себя. Он просто не понимал, что для меня значит Микаэль. Мне кажется, вместе с ним ушла и моя способность нормально дышать. Только за эту неделю у меня уже случились 3 панические атаки. Он был мне необходим, он был моим воздухом. «В любом случае, спасибо за кофе». Я пропустила его ответ мимо ушей. Мы посидели на пляже еще совсем немного. Я молча наслаждалась блеском водной глади в лучах солнца. А Бен пытался развлечь меня своими историями. Когда пришло время возвращаться, я попросила Дэя отвезти меня к общежитиям. «Спасибо за этот день, Бен. Мне, правда, это было нужно. Рад, что тебе стало легче. Может, тогда сходим завтра еще куда-нибудь?» Я внутренне сжалась. Это то, чего я опасалась. «Извини, Бен, ты хороший парень, но я не готова. Просто потому, что мне был никто не нужен, кроме Мика». «Ладно, еще обсудим. Пока». Он подмигнул мне на прощание, и его мотоцикл сорвался с места. Я уже собралась войти в здание, когда меня окрикнула Лив, которая возвращалась с тренировки. Ева? Я остановилась, чтобы подождать подругу. Это что, Бенджамин Дэй? Мне нечего было скрывать, поэтому я кивнула. Ева, я понимаю, что тебе сейчас тяжело, но Бенджамин не тот человек, в объятиях которого стоит искать утешение. Вы что, сговорились со Стефаном?